Я открыл глаза и увидел небо. Великолепный бирюзовый купол, разрисованный крошечными перистыми облаками. Их бесконечные стайки погонял ветер, бессмертный, неутомимый пастух. Я попробовал пошевелиться и не смог, ни единая мышца не действовала. При этом нервные волокна, отвечающие за осязание, сохраняли работоспособность. Я ведь каким-то образом ощущал, что подо мной твердый, дощатый настил. Плод, значит, снова сон. Опять Египет? Я попытался вспомнить, что было со мной до того, как я уснул, и не смог. Что-то случилось на дороге, что-то нехорошее. Я нисколько не сомневался в этом, но что именно, не знал. Воспоминания скреблись о переборку, заблокировавшую память, но она была слишком прочной и плотной. Даже смутные контуры за ней и те оставались неуловимыми. Оставив бесплодные попытки, я скосил глаза, чтобы осмотреться. Как ни странно, мне это удалось. Какие-то люди склонились надо мной. Поразительно, как это я сразу не увидел их лиц периферийным зрением. Наверное, я принял их за облака и за причудливых головных уборов, состоявших из перьев, как в старых фильмах про индейцев. Это и есть индейцы. Ага, они, никаких сомнений. У кого еще широкие скулы, горбатые носы, черные, будто смоль, длинные волосы и медный оттенок кожи? Кто, кроме индейцев, таскает грубые, сотканные из шерсти ламы понча? По мере того, как зрение постепенно восстанавливалось, я получил возможность убедиться, кое у кого из склонившихся надо мной незнакомцев европеоидные черты лица, длинные, ниже плеч, русые, с рыжинкой волосы и окладистые, густые бороды. Эти люди были в темных рясах с отброшенными за спину капюшонами. Наверное, именно это последнее обстоятельство выудило из моей избирательно заблокированной памяти термин «монахи», скорее католические, хотя, как знать, стоило лишь этому слову появиться в мозгу, как я сообразил, люди, обступившие меня, поют. Язык был мне незнаком, но мелодия печально и завораживала. Помост или настил, на котором я распластался, дрогнул, пришел в движение. Оно было плавным, еле ощутимым. Можно было подумать, плод просто покачивается на мертвой зыбе, если бы не плеск, сопровождавший его. Вне сомнений, легко узнаваемый звук производили ноги доброй дюжины людей, неторопливо бредущих по мелководью. Вот тут-то до меня наконец дошел нелепый и одновременно жуткий смысл происходившего. Да ведь это же погребальный обряд. А люди, шагающие по обе стороны от меня, толкают лодку, в которую уложили покойника. И этот покойник — я. Едва я постиг, участником какой церемонии стал, мне, естественно, захотелось немедленно объясниться с этими людьми, дать понять им, ребята, вы поторопились, я жив. Но я не сумел не то что пошелохнуться, даже губ не разлепил. Они остались сомкнутыми, а я недвижим, как белоснежка в стеклянном гробу. Только запеленавшая меня субстанция была куда прозрачнее стекла и держала меня гораздо крепче. Может, мой гроб, порожденный тошнотворным кошмаром, был силовым полем неизвестной человеку природы? От кого я недавно слышал о силовых полях и о том, как мало мы знаем об этом загадочном физическом явлении? Имена собеседников, как я ни старался, остались за горизонтом сознания. Все мои усилия пошли прахом, а разбившись о незримый монолит. Зато откуда-то через барьер, о существовании которой я мог лишь догадываться, выплыло имя. Сначала оно показалось мне странным и абсолютно незнакомым. Веракочи. Где я слышал его? И опять же, от кого? Бросив ломать голову, я прислушался к пению незнакомцев, толкавших лодку, и с изумлением констатировал, что понимаю слова незнакомого языка. Более того, он незаметно становится родным языком, на котором я говорю и думаю с младенчества. Плыви за солнцем, Веракочи, злой враг, дракон, настиг тебя. Твой путь закон вводит к звездам, одна из них уже твоя. Ты спас очаг, ты сделал много, когда низвергнут был во мрак весь мир по воле злого бога. Пускай лежит теперь дорога твоя в 12 мирах, куда закрыты двери смертным с тех пор, как рухнули врата. И замолчали пирамиды, пески легли в садах Исиды. Пирамиды пронеслось у меня, а перед глазами встала величественная картина плата в Гизе с птичьего полета, знакомая всем и каждому, у кого только есть телевизор или интернет. «Как же они могут замолчать?» — мелькнула следом. «Ведь они так не особенно-то разговорчивы. Что же до садов Исиды, то они навеяли мне совсем иное. Прекрасное женское лицо в обрамлении локонов цвета напоенного солнечным светом песка, укладывавшегося бесчисленными столетиями вокруг пирамид, которые, как оказалось, некогда в незапамятные эпохи и не были такими молчаливыми, как ныне. Порок и жуть в чертоге каждом, и звери рвут сердца на части, зияют бездны за порогом, вещают судьи лживым богом, дымятся древние врата, скрижаль золотая заперта, молчат в долине пирамиды, лежат пески в садах Исиды. Но тот, в ком дух благого бога, минует, не страшась чертоги, взойдет за солнцем на востоке его звезда, морская пена, ты к нам вернешься, так предначертано. Постепенно пение начало стихать. Я сообразил, отмель, по которой шли провожавшие меня люди, закончилась, глубоководье преградило им дорогу. Путь, в который они меня отправили, только начинался. Я не имел ни малейшего представления, чего мне ждать теперь. Появление чертогов, за которыми поджидают жуть и звери, разрывающие сердца. Какие судьи, какой лживый бог, которого они упоминали весьма недвусмысленно. Впрочем, чего уж там, я ведь не имел ни малейшего представления о том, кем был при жизни Веракочи, которого с песней проводили в последний путь. И вообще, каким образом он мог умереть, если я был жив, раз сохранял способность мыслить вместо него? А если я был им, так почему ни черта не помню? И какого беса пецы уложили меня в погребальную лодку живьем? Что за фокусы? Тем временем небо над головой, по-прежнему усыпанное облачками-барашками, принялось потихоньку олеть. Сквозь кудряшки облаков проступило позолота, превратившая их в настоящее золотое руно. Еле слышно плескались волны, нежно тычась в борта ладьи, в которой я лежал, будто волчата в логове под боком у матери. Не происходило ровным счетом ничего, только где-то далеко, на пороге слышимости, перекликались чайки. Потом я уснул под плавное, баюкающее покачивание, прямо во сне. Как вам это понравится?